Глава 11. Макс. Я честно старался не оглядываться. Казалось, что так будет легче. Когда мы выезжали, я дышать не мог. Мне вручили столько жизней, велев бросить их тараном против самых мощных городов Ары. Начать предстояло с Антайдейла, города-крепости, одного из драгоценных ключей на дороге с Зерита к победе. И это, конечно, было бы только первым шагом. Да, я старался. Но когда, по моим прикидкам, стены почти скрылись из виду, не выдержал, обернулся. Тисаана стояла на балконе, красное пятнышко. Я поднял руку, махнул ей на прощание. Мов ехал со мной рядом. Ему дали большую неуклюжую скотину, тягловую лошадь, не желавшую ни шевелиться, ни слушаться всадника. Это было бы очень смешно, будь я в настроении посмеяться. Он повернулся в седле, проследил за моим взглядом. «Что она будет делать?» Вознесенный в небесах, ну и вопрос. «Будет защищать Корвиус?» «В одиночку?» — Мов насупил брови. «В животе у меня все перевернулось. Я мог бы сказать, нет, не в одиночку, с ней вся армия Зерита. Я бы мог сказать, нет, с ней Зерит, который ее предал, и Нура, сготовивший отравленный кинжал на каждую глотку. Я мог бы сказать, нет, с ней Решае, древняя кровожадная сущность, способная только уничтожать. Вместо всего этого я сказал «да». Показалось, так будет ближе к истине. Мов надолго замолчал, что было ему не свойственно, но краем глаза я видел, что он все оглядывался, пока крепость не скрылась за клубами тумана. До Антайдейла предстоял долгий путь. В моем войске были не только повелители, поэтому нельзя было сократить дорогу стратограммами. Да и вообще, перемещать этим способом сразу сотни — мысль не из лучших. Высок риск, что люди будут валиться друг другу на головы. Или, как в одном недоброй памяти случае, проваливаться друг в друга. У меня было два заместителя, каждый помогал управлять половиной войска. Одна из них — Эссени. Саларий, выше меня ростом, собирала каштановые волосы в высокий пучок на макушке. Ей было, пожалуй, за 40. В глазах застыла вечная «со мной не шути». Я знал ее по годам службы, хоть и не слишком близко. Она казалась мне сильной и дельной. Странное дело, с Зеритом ее связывала близкая дружба. Я еще тогда этому удивлялся. Второй — Арит. Был Вальтайн с замечательной белой бородой и блестящими из-под вечно насупленных бровей глазами. Тощий и большой гуляка. Но еще и умен, и люди им восхищались. А такими предводителями, как я, давно убедился, стоит дорожить. Оба выглядели знающими свое дело командирами, искусными повелителями и хорошими солдатами. Но я твердо знал, что выбрали их не только за опыт и искусство. Мне Зерит усердно внушал, будто держит меня в руках, но только идиот не приставил бы ко мне самых доверенных своих людей. Эссени и Арит повиновались моим приказам, но верность их, конечно, принадлежала Зериту. И стоило мне переступить черту, оба мигом донесли бы ему. Впрочем, я и не собирался своевольничать. Как ни противно признать, Зерит был прав». Я прискорбно осторожен по натуре, и его угрозы Тисаани засели у меня в памяти. Хотелось бы верить, что исполнить их невозможно. Проклятие, я и верил, что это невозможно, но за такой долгий срок успеть забыть, как силен этот страх, страх перед потерей. Были вещи, которыми я просто не мог рисковать. В тот вечер я наблюдал, как солдаты разбивали лагерь. Если ближайшее будущее страшило кого-то из них, они не выдавали страха, только очень уж молодых набрали вербовщики. Таких мальчишек, как Мов, больше не попадалось. Но немногим старше были. Эти пыжились, расхаживали в раскачку, усердно выставляя себя дураками. Тошно было смотреть. Отяжелевшие веки и усталость в теле подсказывали, что после долгого дня пути меня должен мучить голод. Но я равнодушно смотрел в миску с супом и, в конце концов, придвинул ее Мофу, который выхлебал все до капли в 11 впечатляющих глотков. После ужина, когда большая часть солдат собралась к выпивке, ко мне подошел высокий долговязый юнец. «Генерал Фарлион, позвольте вас отвлечь». Я моргнул. Не от чего было отвлекать, разве что от молчаливого, рассеянного созерцания ужаса бытия. Я откашлялся и поднялся от стола. «Прошу». Было темно, светила только луна и догорающие отблески лагерных костров и фонарей. У парня были всклокоченные волосы мышиного цвета, почти скрывавшие глубоко посаженные глаза, и кривая, виноватая полуулыбка. Я чувствовал, что должен его знать, только не мог вспомнить. «Просто хотелось самому вас увидеть, сударь». Он вскинул руку в салюте и склонил голову. Мне стало не по себе от этого зрелища. «А, это ни к чему, просто...» Я протянул руку, парень непонимающе уставился на нее, потом жадно схватил и пожал. «Большая честь, сударь! Филипп! Филипп Алиор!» Я вспомнил, и меня как камнем ушибло. «Алиор!» — повторил я. Он удивленно выгнул брови и расплылся в улыбке. «Вы помните?» «Помню, конечно». В моем голосе невольно прорвалась досада. «Ты думал, я мог забыть?» Я опять прокашлялся. «Ты ему кто?» «Брат, сударь». Я разглядывал юнца. «Сколько ему может быть? 19? 20?» Примерно столько было его брату, когда тот стоял на его месте. Сходство между ними немного пугало. Та же неуклюжая осанка, масластые конечности, такие же нелепо растрепанные волосы. «Райан всегда так хвалил вас. Вот я и, когда узнал, что вы нас поведете...» Филипп покачал головой. «Если позволите, на чистоту, вы в нашем доме считались легендой, еще когда я был мальчишкой. А после вашей победы в Сарлазае... Это такая честь, сударь, такая честь идти с вами в бой». «Честь!» Меня затошнило. «Это честь для меня. Райан был хороший человек. Мир без него стал хуже. Спасибо, сударь». По лицу Филиппа прошла тень грусти. «Он был хороший солдат. И уверен, для него много значило бы, что вы тоже так думаете». Мне понадобились все силы, чтобы не возразить. «Нет, я не это сказал». Он был не хорошим солдатом, а хорошим человеком. А это в 1000 раз больше стоит. Я слишком долго молчал, и Филипп смутился. «Ну, мне пора возвращаться, но просто я хотел сам вас увидеть. Еще раз спасибо вам, сударь. Это такая честь». Вознесенное снова это слово. «Так же и для меня», — буркнул я. Филипп, снова отдав салют, отошел к кострам на берегу, оставив меня с чувством, что я только что беседовал с призраком. Отчего меня так встряхнуло? Я просто смешон. И вдруг я, что я? Рассердился? Слово казалось неподходящим. Но чем другим ответить миру, который выбрасывает жизнь Райана Алиора как ненужную вещь, а потом швыряет в ту же алчную пасть его братишку? «Макс, ты в порядке?» Робкий оклик Мофа вырвал меня из задумчивости. Я обернулся. Парень, обхватив пустую миску, большими глазами смотрел на меня. Он весь день со мной почти не разговаривал. Верно, моя вчерашняя вспышка его напугала. «Зачем ты пошел в армию?» — спросил я вместо ответа. Его круглые глаза стали еще круглее. «Я же говорил, Эллен — учитель не из лучших, и...» «Не то, Мов, я...» Я со вздохом ущипнул себя за переносицу. «Я не для того спрашиваю, чтобы тебя выбронить. Я хочу знать ответ». Он с опаской разглядывал меня. «На чистоту», — попросил я, — «от сердца к сердцу». «Я и не вру, все так и было. Эллен как учитель не сравнится с Америном. А там сулили уйму... Правда, уйму денег. А ты же знаешь, мой отец... Если твой отец нуждался в деньгах, мы могли бы найти другой способ». Он потупился. «Не только в этом дело, просто Вы с Самирином и Тисааной отправились бить рабовладельцев, а я учил уроки и ничем не мог помочь. Поэтому, когда вербовщики стали зазывать, я подумал...» Он пожал плечами. «Хоть какой-то прок с меня будет вместо...» «Мов, тебе проклятие 12 лет!» 13! Я воздел руки. «Разумеется, это все меняет. Вы с Самирином служили с 12. Меня будто под дых ударили. Это другое. Почему? Повелеваю я хуже вас, но я научусь. Кое-чему уже научился. Я все время упражнялся. Я с вашего отъезда в трейл даже не поломал ничего. Я смогу быть не хуже вашего». Брови у него сошлись. Пальцы стискивали край миски. «Я буду работать втрое больше, но я хочу быть не хуже вас». Я зажмурился. В темноте под веками вставало давнее воспоминание. Брат 17-летний вкладывает меч в руку мне, 10-летнему. Или я сам схватил, насмотревшись, как он мешкает клинком. Я втянул в себя воздух и выдохнул медленно сквозь зубы. «Время, проведенное на поле боя, не придаст тебе ценности и не увеличит твоего искусства. Но мы с Самирином чуть не 10 лет пытаемся исправить то, что сотворила с ними Ревенайская война. Ты это понимаешь? Но, Макс, не перебивай меня!» Я погрозил ему пальцем. «Слушай, я перевел тебя в эту часть, чтобы ты мне помогал. Когда доберемся до Антейдейла, будешь в лагере заниматься важнейшими делами снабжения и обустройства, и на милю не подойдешь к полю боя, понял?» Он сильнее прежнего свел брови. «Но, Мов, ты понял?» Он надолго замолчал, задумался и, наконец, выговорил. «Значит, не будет с меня никакого проку. Иногда лучшее, что ты сможешь сделать, — это быть бесполезным», — сказал я ему и оборвал разговор.